Людмила Брауде, Сельма Лагерлёв и мир ее творчества. Ваша излюбленная добродетель – милосердие. Ваше излюбленное качество у мужчин – серьезность и глубина. Ваше излюбленное качество у женщин – то же самое. Ваше излюбленное занятие – изучение характеров людей. Что вы считаете величайшим счастьем? Верить в самое себя. Что вы считаете величайшим несчастьем? Ранить чувства других людей. Ваш любимый цвет – цвет солнечного заката. Из интервью Сельмы Лагерлёв, 1890-е годы. Поразительно сложилась судьба замечательной шведской писательницы Сельмы Оттилии Луизы Лагерлёв, 1858-1940 годы, самой знаменитой женщины Швеции конца XIX века, начала XX. Она прожила 82 года, из них 50 отдала творчеству. Лагерлёв стала автором 27 крупнейших произведений, и любая из самых знаменитых ее книг могла бы обессмертить ее имя. В молодости Лагерлёв создала уникальный в своем роде роман «Сага о Йосте Берлинге», 1881-1891 годы. В годы зрелости замечательную сказочную эпопею «Удивительное путешествие Нильса Холгерсона с дикими гусями по Швеции», 1906-1907 годы. В старости трилогию о Лёвеншёльдах. Романы «Перстень» Лёвеншёльдов, 1925 год, «Шарлотта» Лёвеншёльд, 1925 год и «Анна Сверд», 1928 год. Перу Лагерлёв принадлежат также многочисленные повести, новеллы, предания, литературные сказки, эссе и так далее. Уже «Сага о Йосте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса», в дальнейшем мы будем его так называть, принесли писательнице славу. В 1907 году она стала почетным доктором Упсальского университета, в 1909 году лауреатом Нобелевской премии, а в 1914 году одним из 18 членов Шведской академии. 50-летие сказочницы отмечалось в 1908 году в Швеции как народный праздник. Ее буквально засыпали цветами и подношениями. Куда девались все цветы? Кто разорил оранжереи? Во всей стране не сыщешь ты ни лилии, ни орхидеи, писал анонимный автор стихотворения, напечатанного в одной из шведских газет. Любопытно, что вокруг имени Лагерлёв уже в начале XX века начала складываться легенда. Ее называли самой счастливой женщиной в мире. Ее жизнь сравнивали с триумфальным шествием. Были попытки превратить писательницу в несложную добрую сказочницу с общепризнанным христианским образом мыслей. И эти попытки нанесли ей вред значительно больше, нежели критическое доброжелательство. Из нее хотели сделать гипсовый бюст, писал Овселиус. «Горечь и отрицание ей абсолютно чужды», сказал о писательнице шведский литературовед Бёек. Между тем, даже сага о Йосте Берлинге, тот же Офелиус называл ее самой примечательной книгой дебютантки, которая когда-либо издавалась в Швеции. Пробудив интерес и восторг одних, она вызвала сопротивление других. Многие критики, единодушно признавая своеобразие истории, включенных в роман, сомневались в их правдивости. Известный критик литературы Варбург писал, что книга эта «неудавшаяся попурри из фантастических мечтаний, талантливых, подчас почти гениальных описаний», с одной стороны, неестественности в действии, в стиле и ужасающей наивности, с другой. Трудная судьба выпала и на долю книги «Удивительное путешествие Нильса». Там не менее критические отзывы на нее также развенчивают миф о Лагерлёв, миф о безобидной и доброй сказочнице. Одновременно книга подверглась мелочной критике. Одни находили у писательницы чересчур много сказочного, фантастического. Других раздражал язык Лагерлёв, его зачастую разговорная форма. Однако «Удивительное путешествие Нильса» подвергалось и более серьезной критике. Первый том книги вызвал резкие нападки зоологов и орнитологов. Специалисты в разных отраслях науки и патриоты отдельных шведских провинций осыпали писательницу упреками. Как же? Ведь ей не удались описания Смоланда, Вестерьотланда и Халланда. Ведь она забыла озеро Венерн и город Гетеборг. Даже в 1954 году шведский географ Йонсон обвинил «Удивительное путешествие Нильса» в весьма слабом контакте с научным исследованием и в необычайной наивности с точки зрения географической. Особенно враждебно встретили книгу официальные церковники, реакционные педагоги и так называемые патриоты Смоланда. Церковник Габриэльсон напал на «Удивительное путешествие Нильса» за то, что оно написано без цели и без плана. Ужасным нашел он рассказ о Боге и Святом Петре, рассказ, где грешный человек был посажен рядом с Богом, и безапелляционно решил: книги Сельмы Лагерлёв не следует рекомендовать для чтения детям. Церковник Пфаф, собрав школьный совет, доложил: некая учительница младшего отделения народной школы позволила себе читать детям вслух из этой книги, которую следует заклеймить как вредную и пагубную. Епископ Эклунд из Карлстада объявил: популярность Сельмы Лагерлёв можно расценивать как деградацию педагогов вообще и шведских читателей в частности. А Берг усмотрел в книге лишь странное смешение истории о домовых и описании ландшафта. Будь у меня власть, а желание у меня есть. Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона ни одного дня не использовалось бы как учебник, прежде чем сказка о Смоланде не была бы удалена из этой работы, либо не была бы полностью переработана. Многие консервативные школьные деятели были возмущены тем, что Лагерлёв нарисовала Смоланд бедным и убогим. С годами, по мере того, как творчество Лагерлёв подвергалось тщательному изучению в трудах таких шведских исследователей, как Альстрём, Лагеррот, Афселиус, Эдстрём и другие, в стране сложилась объективная оценка творчества писательницы. В Германии замечательный талант Лагерлёв высоко оценил Томас Манн, написав: «Лагерлёв – подлинная и великая рассказчица с эпическими первозданными инстинктами, несомненная личность». Книги Лагерлёв, как и многих других скандинавских авторов, стали известны в России в самом начале XX века. Это было связано, как отмечал и известный русский критик Веселовский, с возросшей ролью скандинавской и особенно норвежской литературы во всем мире. «Вот уже более 50 лет, — говорилось в 1909 году в журнале «Нива», как новые викинги Ганс Андерсен, Генрик Ибсен и их собратья, датские, норвежские и шведские писатели, завоевывают все более и более широкий круг читателей». Популярность скандинавской литературы в России была связана также с деятельностью таких замечательных переводчиков, как Ганзен, Благовещенская и Спасская. В 1903 году критик Уманец написал, что шведская литература в настоящее время лучшая из скандинавских литератур, а Лагерлёв – одна из выдающихся шведских писателей. По его мнению, роман «Сага о Йосте Берлинге» обладает неизъяснимой прелестью, хотя талант Лагерлёв наиболее ярко проявляется в мелких произведениях, а не в крупных. «Неясно, какой школе она принадлежит», – заметил критик Петерсон. «Это талант оригинальный и яркий, и притом вполне национальный и самобытный. Среда Лагерлёв проста и ясна. Искони укоренившиеся устои и традиции, тишина и неподвижность жизни, свойственные местечкам, удаленным от больших и шумных центров. Они создают среду, в которой долго сохраняются простота и чистота нравов». Однако Петерсон тут же делает выводы, что писательница эта весьма характерна для своего времени. «Воспитанная в строгой школе реализма последнего периода европейской литературы вообще и скандинавской в особенности, Сельма Лагерлёв обнаруживает большую склонность в сторону вновь нарождающегося романтизма. Реальной школе она, несомненно, обязана своей строгой правдивостью и верностью изображения характеров и бытовой жизни, хотя при этом она и остается совершенно чужда крайностей так называемого натурализма. романтизм же ее литературного темперамента ясно сказывается в ее несомненном стремлении в области легенды и предания. В начале XX века Лагерлёв оставалась для русских читателей известной шведской писательницей, чьи портреты печатались во многих журналах. А подписи к этим портретам рекомендовали ее даже не столько как автора саги о Йосте Берлинге, сколько романов «Чудеса Антихриста» и «Иерусалим» и многочисленных новелл. Литератор Норов отметил в 1905 году, что имя Лагерлёв все чаще и чаще мелькает среди имен иностранных авторов, чьи произведения усердно переводятся на русский язык и столь же усердно читаются публикою. Тем не менее, это казалось ему несколько странным, ведь шведская писательница рисует мало, кажется, понятный нам мир шведского крестьянства. Однако, честно пытаясь разобраться в причинах ее популярности, критик приходит к выводу. Талант писательницы сумел в этом маленьком мирке найти и изобразить такие черты, которые глубоко заинтригуют всякого интеллигентного читателя, будь он швед, русский, поляк или немец. Интересна небольшая заметка «Сельма, Лагерлёв и сага». Анонимный автор заметки отмечает три основных качества шведской сказочницы: необыкновенную силу воображения, дар плавного изложения и богатство чувств, любовь ко всему живущему на земле. Книга «Удивительное путешествие Нильса» большого впечатления, если судить по прессе того времени, не произвела. По-прежнему говорились какие-то общие фразы о том, что в романе «Сага о Йосте Берлинге» реализм переплетается с фантастикой, что от произведений шведской писательницы веет чем-то радостным и светлым. О книге же «Удивительное путешествие Нильса», как, впрочем, и много позднее, не говорилось ни слова или говорилось очень мало. Перевод 1908-1909 годов удостоился лишь одной рецензии Величкиной, рассматривавшей только географические вопросы, затронутые в книге. Тем не менее, Лагерлёв в начале XX века была одной из самых известных в России зарубежных писательниц. Именем Сельма называли новорожденных девочек. Издавались ее собрания сочинений и отдельные произведения. Публиковались они часто, но, к сожалению, в переводе с языка посредника, немецкого, с неточностями, купюрами, элементами контаминации, а иногда и просто с описаниями вместо перевода. Приходится согласиться с критиком Уманцем, который еще в 1903 году писал: «Чтобы находить удовольствие в произведениях Лагерлёв, их надо читать в полном виде, без пропусков. Они значительно теряют в кратких извлечениях. И самая фабула настолько фантастична, что не поддается пересказу». Литературный талант шведской писательницы рано отметил Горький. Сравнивая Сельму Лагерлёв с итальянской писательницей Грацией де Ледда, Горький сказал в 1910 году. «Смотрите, какие сильные перья, сильные голоса! У них можно кое-чему поучиться нашему брату-мужику». В 1912 году Груздев в статье «Что читать детям рабочих», напечатанной в газете «Правда», рекомендовал им произведения шведской писательницы. После 1917 года были опубликованы лишь самые известные произведения писательницы в переводах со шведского языка. «Сага о Йосте Берлинге», «Удивительное путешествие Нильса», «Трилогия о Лёвеншольдах», некоторые новеллы и литературные сказки. Правда, критика и литературоведение ограничивались лишь отдельными заметками о писательнице, в частности, в 1940 году. После ее смерти был опубликован «Некролог». После 1958 года, когда по призыву Всемирного совета мира народы земного шара отмечали столетие со дня рождения Лагерлёв, появились более крупные работы о ней – главы книг, диссертации, статьи, предисловия и так далее, написанные Неустроевым, Шарыпкиным, Брауде. Предлагаемое читателям собрание сочинений Лагерлёв в четырех томах – первая попытка ее произведений в СССР в таком большом объеме. В него войдут лучшие произведения, завоевавшие всемирную славу. «Сага о Йосте Берлинге», «Удивительное путешествие Нильса Холгерсона с дикими гусями по Швеции», «Трилогия о Лёвеншольдах», другие менее известные романы, новеллы, повести, литературные сказки, поэма «Маргарета Миротворица». Тома строятся в основном по жанровому признаку. В первый том включены произведения, в основе которых лежат народные предания. Второй том объединяет сказочную эпопею «Удивительное путешествие Нильса Холгерсона с дикими гусями по Швеции» и литературные сказки. Третий том занимает трилогия о Лёвеншольдах. Широкая историческая картина жизни Швеции, своего рода семейная хроника. В четвертый том входят отдельные философские произведения писательницы, трансформированные ею легенды, роман «Король Португалии». Сельма Тилия Лавиза Лагерлёв родилась в 1858 году в родовой усадьбе своих родителей Морбака. Отец ее был отставной военный, лейтенант, мать – учительница. Величайшее влияние на развитие поэтического дарования Лагерлёв оказала среда ее детства, проведенного в одной из самых живописных областей Центральной Швеции – Вермланде, посреди плодородной, богатой и щедрой долины, окруженной гранитными лесистыми горами. Сама же Морбака, расположенная на краю дороги, одно из ярких воспоминаний детства писательницы. Она не уставала описывать ее в своих произведениях, особенно в книжках «Морбака», 1922 год, «Мемуары ребенка», 1930 и «Дневник», 1932 год. Но больше всего она любила живших в усадьбе людей, которые в ее глазах навсегда остались сильными, мужественными и талантливыми. Лагерлёв обожала отца и впоследствии наделяла его портретными чертами своих героев. И в первую очередь Йосту Берлинга. Некоторые биографы, писательницы, ошибочно приписывали ему большое литературное дарование. Но, тем не менее, он питал сильную любовь к шведской литературе и фольклору Вермланда. Девочка была очень привязана к бабушке и тетушке Нане. Они знали множество сказок, местных преданий и родовых хроник, которые рассказывали маленькой Сельме, ее братьям и сестрам. Я вспоминаю, что бабушка с утра до вечера сидела с нами и без конца рассказывала, а мы, дети, тихонько жались друг к другу и слушали. Вот была чудесная жизнь. Нет детей, которым бы жилось так, как нам, писала впоследствии Лагерлёв. Вспоминая уже в старости тетушку Нану, она говорила, что в ее ушах до сих пор звучит уверенный голос рассказчицы, и она чувствует, как мороз пробегает по коже. Это трепет ужаса, который бывает не только от боязни, привидений, но и от предвкушения того, что произойдет. Каких только историй не рассказывали бабушка и тетушка о минувших временах, о прекрасных дамах и кавалерах Вермланда, о злом заводчике, который водился с нечистым, о злых сороках, преследовавших хозяйку дома так настойчиво, что она боялась переступить порог, о привидениях, обитавших почти во всех усадьбах. Особенно жадно прислушивалась ко всем этим историям маленькая Сельма, которую в трехлетнем возрасте разбил паралич. С тех пор мир девочки стал очень ограниченным, потому что смерть бабушки-сказочницы пятилетняя Сельма восприняла как величайшую трагедию. Ей казалось, будто что-то ушло из жизни, будто захлопнулась дверь в целый мир, прекрасный, заколдованный мир, и теперь не было больше никого, кто бы мог отворить эту дверь. Быть может, поэтому, поздравляя много лет спустя Горького с днем рождения, Лагерлёв писала: «В день 50-летия Горького я хочу прежде всего поблагодарить писателя за изображение его бабушки, старой женщины с пышными волосами и кротким сердцем, рассказчицы прекрасных легенд, за самый очаровательный из многих чудесных образов русских женщин, какие я встречала в мировой литературе». Когда Лагерлёв читала детство Горького, перед ней, несомненно, вставал образ сказочницы ее детства. Величайшим откровением для будущей писательницы было знакомство с творчеством шведских и зарубежных поэтов и писателей: Тегнером, Бельманом, Андерсеном, Скоттом, Ридом. «Передо мной опять новый пестрый мир», – в восторге писала она после чтения романа Скотта и посещения театра в Стокгольме, куда приехала в 1867 году лечиться в специальной больнице и где ей вернули способность двигаться. В то время Лагерлёв уже лелеяла мысль о собственном литературном творчестве. «С 7 лет мечтала я стать писательницей», признавалась она позднее. В 10 лет, наблюдая традиционный парад во дворе королевского замка в Стокгольме, она сосчитала, сколько окон в этом замке. Может статься, когда-нибудь она напишет роман о королевском замке. Но начала девочка с поэтических опытов, со стихотворений на случай, со сказочных пьес, баллад, произведений на древнескандинавские мотивы и сонетов. Представь себе, что ты слеп и нежданно прозрел, что ты был нищ и быстро разбогател, что ты был отвержен и лишен друзей и нечаянно встретил большую горячую любовь. Представь себе сколь угодно большое счастье, и все равно больше того, чем я испытала в тот миг, пережить невозможно. Так писала Лагерлёв одному из своих почитателей о той минуте, когда открыла в себе способность писать стихи. В автобиографической новелле «Сказка о сказке» 1908 год, название которой, вероятно, связано с заглавием мемуаров Андерсена «Сказка моей жизни», писательница поэтично рассказала о своих детских попытках творчества. Она исписывала огромное количество бумаги стихами, прозой, пьесами и романами. А когда не писала, ждала. Кто-то очень образованный и могущественный узнает, что она написала, и найдет это достойным публикации. Любопытно, что во времена детства Лагерлёв, даже когда она писала стихи и романы, в душе ее жила сказка. Сказка, которой напоены были воздух Вермланда и усадьба Марбака. Сказку о сказке она начинает словами ожившей на свете сказки, которой хотелось, чтобы ее рассказали и вывели в свет. Но будущей писательнице надо было учиться, так как она получила только домашнее образование. Надо было зарабатывать на хлеб, потому что небогатая ее семья к тому времени окончательно разорилась. В 1881 году 23-летняя Сельма поступила в лицей в Стокгольме и подготовилась там к поступлению в высшую учительскую семинарию. В 1882 году ее приняли в эту семинарию, а закончила она ее в 1884 году. В том же году Лагерлёв стала учительницей в школе для девочек в маленьком провинциальном городке на юге Швеции, Ланскруне. Там, на одном из небольших серых домов, и сейчас еще висит мемориальная доска, а она свидетельствует о том, что в этом доме Лагерлёв писала свою знаменитую книгу «Сага о Йосте Берлинге». В годы учебы сказка, по ее словам, словно бы совсем покинула ее. Однако в Ланскруне, когда она читала и перечитывала книги любимых авторов, шведского поэта Бельмана и финляндского Руниберга, ей пришло в голову, что мир преданий и легенд ее родного Вермланда ничуть не менее оригинален, чем мир героев этих писателей. Лагерлёв решила пересказать известные ей с детства предания о приключениях кавалеров из Вермланда. Но вначале работа двигалась медленно, а главное, не приходило вдохновение. Когда в начале 1880-х годов Лагерлёв всерьез обратилась к литературному творчеству, в Швеции, по ее словам, было лучшее время строгой поэзии действительности. В последней четверти XIX века в стране шел бурный процесс роста промышленности и промышленных городов. Шведский город приобрел новые черты, наполнился дымом фабричных труб и звоном трамваев. Тогда впервые перед писателями встали проблемы, связанные с жизнью капиталистического города, с реалистическим описанием шведской действительности. Зарисовки Стокгольма того времени появились в творчестве крупного писателя Стриндберга, а вслед за ним ряд картин шведской столицы воспроизвел в своих произведениях Сёдерберг. Однако уже тогда существовали художники, стремившиеся освободиться от точного фотографического, как они его называли, изображения действительности. Реализм сменился неоромантическим направлением, отмеченным чертами буйной фантазии и эстетизма. В творчестве таких писателей, как фон Хейденстам и Левертин. В произведениях этих художников воспевалась жизнь дворянских усадеб, патриархальная старина, шведская помещичья и крестьянская культура, которая постепенно исчезала в процессе развития промышленности. Но был в их творчестве и элемент патриотический, отмеченный шведским историком Андерсоном. Этот патриотизм был конкретным и крепко держался родной земли и ее живых традиций. Лагерлёв, который также относятся эти строки и которую причисляют к неоромантикам, воспевала патриархальную старину, жизнь дворянских гнезд и свой любимый Вермланд. Вместе с тем первое же ее произведение «Сага о Йосте Берлинге» явление оригинальное и совсем неоднозначное. Благодаря этой книге молодая писательница, по словам известного датского критика Брандеса, заняла видное место в шведской литературе, взяла новый самостоятельный тон. Лагерлёв восхищалась великими мастерами-реалистами эпохи и считала, что писать можно только их языком. Но когда она, считая, что романтизм мертв, пыталась писать о своих героях спокойной прозой, у нее ничего не получалось. Однажды она все-таки написала иначе, в романтической манере, ритмической прозой со множеством восклицаний, и почувствовала, что к ней пришло вдохновение. Потом писательница уже не боялась быть самой собой, и тогда начало рождаться великое произведение «Сага о Йосте Берлинге». В 1885 году умер отец Лагерлёв, а 3 года спустя была продана за долги Морбака. Молодая учительница еще интенсивней взялась за работу, желая написать книгу и спасти то, что еще осталось от любимого дома. Драгоценные старые истории, веселый покой беззаботных дней и прекрасный ландшафт. Вот это она хотела спасти. Весной 1890 года газета «Идун» объявила конкурс на произведение, которое усилило бы интерес читателей к газете и придало бы ей большую солидность. Лагерлёв решила принять участие в конкурсе. В августе 1890 года она отослала 5 глав книги «Сага Йости Берлинги» в газету «Идун». И случилось чудо. Молодая скромная учительница получила первую премию. Жюри выразило ей признание по поводу необычайной художественности этого произведения, которое оставило далеко позади не только всех других участников конкурса, но и большинство из того, что давным-давно могла предложить наша отечественная литература. Получив премию, писательница оставила службу в школе. Теперь она могла спокойно заняться творческой работой. Прожив 5 месяцев у друзей, Лагерлёв закончила книгу, изданную в 1891 году. Признание пришло совсем из другой страны. Брандес, рецензируя перевод книги, появившийся в 1893 году в Дании, с похвалой отозвался о замечательном своеобразии ее сюжета и оригинальности способа изложения. Зимой в 1929 году в беседе с Томасом Манном Лагерлёв подтвердила, что первоначально не предназначала эту свою книгу для печати. «Я писала ее, — рассказывала она, — для моих маленьких племянниц и племянников. Это было своего рода развлечение. Я думала, что книга заставит их смеяться». Однако сага о Йости Берлинге стала одной из знаменитейших книг конца XIX века. Роман состоит из 36 неравноценных по своей художественной силе глав и вступления из 2 частей. Почти каждая из глав является как бы мини-романом, самостоятельной новеллой, глубоко содержательной, написанной в особом стиле, в своем собственном ключе. Это, скорее всего, собрание народных преданий и легенд Вермланда. Двойственность Лагерлёв, преклонявшаяся перед современными ей реалистами с их благоговейным отношением к природе и вместе с тем отдававшей дань романтическому стилю, ощущается во всей книге. Сохраняя реальные, естественные особенности прекрасной природы Вермланда, озер, гор, долин и рек, писательница одушевляет и персонифицирует их. Равнина разговаривает с горами, иногда жалуется и даже перебранивается с ними. Гребни волн Лагерлёв сравнивает с белокурыми кудрявыми головами. Она наделяет их настойчивостью людей, а солнечный луч — хитростью. Пчелы и птицы тоже разговаривают, озабоченно пекутся о своих и чужих делах. Лагерлёв поэтизирует живой мир, не сохраняя, впрочем, никаких иллюзий у читателя относительно его суровости. Так медведя, которому сладко спалось в его берлоге, она сравнивает со спящей принцессой из сказки. Ее разбудит любовь, а его весна. Но Лагерлёв тут же безжалостно правдиво разрушает созданную ею идиллическую картину, дав понять, что когда медведь спит, на него может обрушиться целый град дроби. Как и Андерсен, Лагерлёв заставляет жить, говорить и думать не только явления природы, но и различные предметы. Старые сани и кареты в сарае вспоминают веселые поездки, которые они совершали в дни юности. Молоты в темных кузницах презрительно улыбаются, а пюпитры в конторе корчатся от смеха. Лагерлёв одушевляет и сложные сооружения, и технические конструкции своего времени. Шхуны и паромы, гавани и шлюзы в ее книге удивляются и спрашивают, не привезут ли железо из Экибю, а шахты разевают свои широкие пасти и громко хохочут. Отказавшись от точного копирования действительности и природы, Лагерлёв отдала дань фантазии, сказочности и обратилась к прошлому. Она создала мир, полный празднеств, романтики и красочных приключений. Многие из глав, построенные на легендах Вермланда, изобилуют порождениями народной фантазии. «Рождественская ночь», «Доврская ведьма», «Вот злой заводчик Синтрам». Он иногда является людям в образе нечистого с рогами и хвостом, лошадиными копытами и косматым телом. Имя Синтрама – синоним зла. Он превращает старую долголетнюю дружбу во вражду. Вот доврская ведьма. Несмотря на свое богатство, она не гнушается просить подаяния у бедняков. Она приносит мор, она распоряжается силами природы. Ей нельзя ни в чем отказать, иначе будет беда. Эти злобные существа играют судьбами людей. Синтрам добивается изгнания майорши из Экибю, которая приносит добро все округи. Доврская ведьма насылает тучи сорок на графиню Мерту, причем описывая все эти фантастические сказочные ситуации, смысл которых, как и в народных сказках, борьба добра со злом. Но Лагерлёв не лишает их черт достоверности. А доврской ведьме она, например, говорит, что видела ее собственными глазами. Как и у Андерсена, голос Лагерлёв часто звучит в повествовании, выражая гнев, ненависть, одобрение, радость, иронию и юмор.